Первым желанием после случившегося было пойти и удушить Желудьковскую голыми руками. Почему именно ее? Наверное, потому что несчастная дриада воплощала в себе все то, что Эрин ненавидел в системе больше всего. Непроходимую упертость, нежелание прислушиваться к доводам разума, тупую зацикленность на соблюдении формальностей. Отлаженная судебная машина середины империи точь-в-точь как скандальная уборщица, ругающаяся с каждым, кто осмелился пройти по свежевымытому полу. Зачем тогда пол, если по нему не ходить? И какого же цвета радуги его мыть в час пик, когда всем надо куда-то идти? А с другой стороны, систему винить бессмысленно. Она лучшая, что получилось придумать во имя торжества справедливости. Давайте признаемся себе честно. Дело Мейны капитан Аптелемнар завалил. Ничьей вины, кроме его собственной, тут нет. Не смог, не справился, облажался. Называйте как угодно, но смысл останется прежним. У того, кто обязан все предусмотреть, достать из-под земли, отрыть и доказать, не получилось исполнить свой долг. А ведь всегда получалось. Ну, почти всегда. Эрин в полном одиночестве курил на лестнице, хотя обычно днем здесь собиралась половина управления. Теперь же инчичекисты, завидев капитана Аптелемнара, изводящего под самый корень очередную пачку ародруина, вдруг вспоминали о неотложных делах и давешнем обещании бросить курить. Неудачник не самая лучшая компания, кто спорит? Что ж, ничего нового и удивительного. Не впервой. Было уже. Только в большем масштабе. Падать Эрину пришлось из-за облачных высот. Падать внезапно и болезненно. И тоже по своей вине. В прошлый раз он ничего не видел вокруг, когда шел по следу. Разматывал клубок огромной аферы, азартно повизгивая и привкушая, как прижмет взорвавшихся шишек, вскроет нарыв и освободит общество от недостойных. И чего скрывать, окончательно подтвердит, что он достоин и рыцарства, и милордства, и уважения, и признания. А главное, тогда Эрин замахнулся на глобальное, доказать всему миру, что закон превыше всего. Оказалось, не так просто и однозначно. Ладно. Там были задеты такие высокие интересы, что никто не захотел становиться героем скандала. Можно списать неудачу на интриги, зависть и нечистоплотную политическую интригу. Тогда Эрин-Рандир Аптелемнар дал себе клятву никогда не лезть в политику. И ее сдержал, надо заметить. Кроме зловещей руки Березайца и тонкой игры Сосновича, в деле Мейны высоких материй не наблюдалось даже приблизительно. Эрин с чистой совестью переложил все сомнительные версии на плечи товарища Шрака и Итхана Нахыровича, а сам занялся обычным честным мага-криминалом, тем, что умел и хотел делать. Так что Желудьковская здесь ни при чем. Сам все сам натворил. Вернее, недотворил. Сторонящиеся коллеги – это еще не самое страшное. А вот разочарование в серых, серьезных глазах Нолвенде. Она с самого начала смотрела на орденоносного и знаменитого когда-то шефа с восторгом, граничащим с благоговением. А главное, верила в его профессионализм и непогрешимость. А он, весь такой крутой сыщик всех времен и народов, непризнанный ворлок Холмский, взял и прошляпил бессовестную и наглую ведьму, иномерянку, щеголяющую без трусов. Заглянуть в серые очи напарницы Эрин не решался, опасаясь увидеть там жалость и презрение. Положим, он и сам себя презирал больше всех остальных, вместе взятых. Но жалеть себя лорд-капитан Аптелемнар никому не позволит. Никому. Даже Нолвенде. Тем паче теперь. Он не стал заходить в свой кабинет, трус паршивый, а попросил у легатара пальто из запасов одежды, которую тот регулярно приносил на работу. Говорил, Динос выбрасывает, а ему жалко, что добро пропадает. Но на самом деле бывший спецагент никак не мог избавиться от привычки заранее готовить плацдарм для спешного отступления. Привычка, она вторая натура, даже у эльфа. Вдруг что-то пойдет не так, а тут есть возможность переодеться, сменить документы и податься в бега. Даже если ни в какие бега подаваться не нужно. К счастью, легатар ничегошеньки потерпевшему фиаско следователю не сказал. Его безупречность молча выдал самое невзрачное пальто мерзкого буро-серого цвета, преследуя сразу две цели. Оно не привлекало внимания, и его не жалко потом выкинуть на помойку. потому что знал, куда собрался друг и соратник. Да, да, да, Чулк неумолимо звал Эренрандира к Ухепсу. Восхитительный Чулк, дарящий забвение и уносящий все невзгоды и огорчения прочь, чтобы ничто не мешало эльфу слиться с Ухепсом, стать Ухепсом и в конце концов обрести гармонию с мирозданием. Отпрашиваться у Итхана Эрин не решился, снова трус, и к тому же прогульщик. Одним выговором больше, одним меньше, какая разница? Одного лишь не предусмотрел дальновидный бывший разведчик. Правильно, журналистов, которые мерзли под ледяным ноябрьским ветром. По идее, они уже насытились хамским заявлением Сидоровой и должны были отползти в свои логово переваривать. Промашечка вышла, да. «Капитан! Капитан Аптелемнар! Как вы прокомментируете случившееся? Правда ли, что на Марию Сидорову следствие оказывало недопустимое законом давление? Почему вы так ненавидите людей и намерян?» Эрин хотел сказать, что никого и не собирался ненавидеть, а лишь делал свое дело, но вовремя спохватился. «Все равно переврут. Напишут лишь то, что сами захотят, обольют грязью». «Без комментариев», – буркнул он и хотел обойти толпу сторонкой. «Ваше нежелание говорить от эльфийской надменности или вам сказать нечего?» – спросил совсем еще молоденький орк в золотых очочках, переградив следователю дорогу. «Я не имею права раскрывать тайны следствия, а если у гражданки Сидоровой есть претензии к нашей организации, то пусть она пишет заявление в прокуратуру», – отчеканил энчичекист в лучших традициях пресловутой эльфийской надменности. «Мы не требуем, чтобы вы раскрывали какие-то там тайны. НЧЧК должна стать открытой структурой. Чтобы вам было удобнее совать нос куда не следует? Мы санитары общества», – гордо заявил журналист. «Это мы санитары, а вы паразиты. Но только глисты молча сосут соки, а вы при этом еще громогласно требуете улучшить рацион и сделать акцент в диете на ваши любимые деликатесы». «Откуда такие познания в паразитологии?» – насмешливо спросила немолодая дриада, поразительно похожая сварливыми интонациями на Желудьковскую. «У ядовитых эльфов глисты не водятся». «Это верно», — согласился хладнокровный Эрин. «Вместо глистов у нас есть журналюги». Ах, как же он понимал Итхана Нахыровича, как никогда в жизни. «Чулк, приди, приди и спаси от самого себя». Без всякой деликатности эльф растолкал толпу и пошел прочь от управления. И если, выходя на улицу, он собирался просто побродить без цели, а не сразу напиваться, то сейчас его планы определились окончательно. Все плохо, все пропало, и только ласковая добрая рюмашка терпеливо ждет своего блудного, неудачливого, глупого сына. Умел бы Перл Барракуда читать мысли, обзавидовался бы и предположил, что в предках у Эренрандира водились сирены и наяды. Осталось только завести черный платок с розовыми кружевами и выпить водки. О, да!